Глава вторая. Саймон приложил все силы, чтобы не поцеловать мягкие розовые губы Ариэллы. И ему это удалось. Годы обучения при дворе, сопровождающиеся тонко завуалированными угрозами от старших членов семьи, научили его справляться с подобными ситуациями. Он не хотел ее напугать своей напористостью, так как нутром чуял, что Ариэлла Уинтроп – женщина необычная. Саймон не мог объяснить, чем именно она его привлекала, но чувствовал, что встреча с ней может изменить всю его жизнь. Отпустив ее руки, он, скрипя сердце, отвернулся. «Дело в том, что наша жизнь изменилась навсегда». Оглянувшись, он с облегчением увидел, что Ариэлла внимательно за ним наблюдает. «Нравится вам это или нет? Но теперь вы – достояние общественности». «Но я осталась прежней. Люди не имеют права рассчитывать, что я всех их впущу в мою жизнь. Вы уже не прежняя. Ведь вы не знали, что президент ваш отец». Я была удивлена, как и он. Я такого и предположить не могла. Говорят, я на него похожа. Сумасшествие какое-то. Я совсем не чувствую с ним родства. Саймон вгляделся в ее поразительно красивое лицо. Ариэлла обладала изящными классическими чертами лица, которые смягчало ее дружелюбие. «Вы действительно на него похожи. У вас одинаковые черты лица и похожие глаза». Она раздраженно вздохнула. «Что вы выдумываете? Вы просто пытаетесь меня утешить, но не получается. Да, я хотела бы с ним встретиться, так как мы с ним кровные родственники. Но я уверена, что никогда не буду его любить как отца, который меня воспитал». «Конечно, не будете». Он нахмурился. «От вас никто этого не ждет». «Мне кажется, ждут. Журналисты твердят, я должна быть счастлива, что президент Смарроу мой отец. Он такой популярный и успешный. Я, должно быть, умираю от желания влиться в его семью. А мне наплевать. Я бы предпочла, чтобы моим биологическим отцом оказался просто хороший человек, а не всемогущая личность, которой все кланяются. Меня это раздражает». Саймон усмехнулся. «Может, он не таков, каким вы его представляете. Иногда считает, что члены королевской семьи должны вести себя как гранитные статуи. Но поверьте мне, мы не бесчувственные. Нам бывает неловко». Как, например, сейчас, когда ему страстно хочется крепко обнять Ариэллу. Но Саймон снова сдержался. «Не думаю, что журналисты хотят видеть меня гранитной статуей. По-моему, они предпочли бы, чтобы я раскисла. Тогда они затравили бы меня. Такое ощущение, что они только и ждут, когда я что-нибудь ляпну или разрыдаюсь. Они наверняка досадуют, что я такая неинтересная». От порыва утреннего ветра мягкая ткань платья прильнула к телу Ариэллы. Менее сильный мужчина уже пал бы перед ней на колени, если бы он не был джентльменом. «Вас не назовешь неинтересной». «Почему мы говорим обо мне? Разве вы пригласили меня не для того, чтобы я помогла вам спланировать вечеринку?» Саймон нахмурился. «Организация вечеринки — удобный предлог. Он просто хотел узнать Ариэллу получше». «По-вашему, вы сможете организовать благотворительную вечеринку фонда на связи со всем миром? Мы никогда не устраивали таких мероприятий в США». «Конечно». Ее лицо просияло, она облегченно вздохнула. «Мы постоянно организуем торжественные мероприятия. Можно распечатать список тех, кто занимается благотворительностью. К счастью, таких людей в Вашингтоне немало». «Идеальный вариант. И я не откажусь от тех, кто перечисляет деньги на благотворительность ради получения налоговых льгот». Ариэлла усмехнулась. «Такие частенько бывают самыми щедрыми. Какую именно вечеринку вы хотите?» Он притворился, что сильно задумался. «Грандиозную. И я уверен, вы найдете для нее хорошее место. Можно провести ее в Смитсоновском зале. Там много возможностей. Я позвоню туда, как только вы выберете дату». «Дату?» — он вздохнул. «Что вы предлагаете?» Лето не подходит, потому что многие уезжают отдыхать. Я бы рекомендовала осень или зиму. Световые дни короткие, а людям хочется одеться поярче и погулять подольше. Тогда ноябрь или декабрь. Дату выберите сами. Идеально. 5-6 месяцев свиданий с Ариэлой должно быть достаточно для... Для чего? Что он намерен сделать? Саймон не знал, как ответить на этот вопрос. Он просто хочет быть рядом с ней, слышать ее голос, прикасаться к ней. Моя партнерша по бизнесу Скарлетт имеет дело с владельцами помещений, в которых устраиваются вечеринки. Мы должны поговорить с ней. Нельзя, чтобы два одинаковых мероприятия проходили в одну ночь. Конечно, нельзя. Он отдернул руку, которую протягивал в ее сторону. Полагаюсь на ваш опыт. Обычно я собираю пожертвования, обзванивая людей по телефону. У вас получается? В ее глазах плясали веселые искорки. Как ни странно, получается. Это намного дешевле вечеринок. Но представьте, сколько удовольствий я при этом лишаюсь. И потом, вряд ли в США известен фонд на связи со всем миром, поэтому я должен себя показать. У меня идея. Да? Как насчет концерта на открытом воздухе? В середине зимы? Спросил Саймон. Нет, Ариэла рассмеялась. В сентябре или октябре. В это время здесь стоит прекрасная погода, и можно организовать концерт гораздо быстрее вечеринки. Гостей будет больше. Вы заработаете хорошие деньги на одних билетах. Мне нравится. Чем больше людей узнает о фонде, тем лучше. Можно уговорить музыкальные группы и оркестры выступать бесплатно, и вся прибыль пойдет в фонд. Моя хорошая подруга работает музыкальным агентом, и я уверена, она подберет мне несколько интересных исполнителей. А как насчет музыкантов из Африки? Я могу договориться с друзьями. Страны сближаются. Я так рад, что убедил вас приехать сюда сегодня. От желания к ней прикоснуться у Саймона зудели пальцы. Он засунул руки в карманы. Они прошли мимо рододендронов и вышли на газон, окаймляющий теннисный корт. Не могу поверить, что мне так повезло, и я с вами познакомился. Вряд ли это объяснишь везением. Она одарила его дразнящей улыбкой, и он тут же почувствовал возбуждение. Вы подошли прямо ко мне. Мне нравится действовать, а не ждать милости судьбы. По-моему, это лучший способ прожить жизнь. Отныне я буду поступать именно так. Просто оставайтесь самой собой и не беспокойтесь из-за журналистов или кого-то еще. Не позволяйте этим наглецам сокрушить вас. Ариэла улыбнулась. Бьюсь об заклад, вы не сказали бы такого в присутствии прессы. Верно. Говоря точнее, будьте самой собой, но не выставляйте эмоции на показ. Не буду врать, это нелегко. Но вы справитесь. Она пожала узкими плечами. Выбора у меня нет. В некотором смысле так даже проще. Саймон обнял ее за плечи, а она тут же отпрянула. Саймон упрекнул себя в несдержанности. Он видел, что, несмотря на внешнее спокойствие и хладнокровие, Ариэла нервничает и пугается. Ему было нелегко убедить ее приехать сюда, поэтому не нужно тревожить ее еще сильнее. Саймон слышал тонкий и женственный запах ее тела, который смешивался с ароматом цветов. «Вы замечательно смотритесь в саду!» Солнечные лучи золотили ее темные волосы и освещали глаза. Казалось, даже птица на соседнем дереве замерла и, наклонив голову, наблюдает за Ариэлой. «В садах я бываю нечасто». «Вы выросли в городе?» «В крошечном городке в штате Монтана, но у моих родителей не было такого сада, как этот. У нас была подстриженная лужайка с забором и собачьей будкой. Ни душистых камелей, ни беседки». «Президент родом из Монтаны?» «Да, именно так меня нашли журналисты. Они отправились туда, чтобы разузнать о его детстве, и решили позвонить бывшей горничной из Белого дома, которая жила в его городе. Она сообщила, что моя мать и ее школьная подруга забеременела и ничего ему не сказала. Саймон знал эту историю. Они и твердят уже несколько месяцев. И раз он приехал сюда, чтобы подписать договор между США и Соединенным Королевством о наказании тех, кто использует технологии вторжения в частную жизнь других людей, ему следует узнать больше подробностей. Вы следили за историей в прессе? Анжелика Пирс, журналист телекомпании ANC, установила незаконную прослушку телефонных разговоров и, насколько мне известно, отправляется в тюрьму. Ей грозит от 2 до 5 лет. Знаю, мне жаль ее. Грэм Бойл, бывший руководитель ANC, был ее биологическим отцом и отрицал это многие годы. Я не уверена, пыталась ли она произвести на него впечатление или погубить его своими незаконными выходками, но ее действия, несомненно, были криком о помощи. Я слышала, теперь она и ее отец, оказавшись вдвоем за решеткой, начали переписываться. Остается надеяться, что, выйдя на свободу, они наладят отношения. Ну, в сравнении с этой семейной историей вам повезло, что ваш отец президент. Полагаю, вы правы. И у меня было нормальное детство. Солнечные лучи сверкали на ее волосах. Она выглядела такой свежей и довольной. Вам нравилось жить в Монтане? Конечно. Можно было ездить на велосипеде в магазин, посадив собаку в багажник или все воскресенье рыбачить. Иногда я скучаю по простой жизни. В самом деле? Ариэлла немного расслабилась. Чуть-чуть. Она озорно улыбнулась. Мне нравится шум и суета Вашингтона. И я предпочту вращаться среди людей, а не ходить в походы по дикой местности. Почему бы не совместить? Такое возможно. Но последние 3-4 года я так безумно занята, что едва высыпалась в выходные, не говоря уже о поездках на природу. Тому, кто находится в центре внимания, нужно планировать свое время. Вы снова за свое. Я не хочу думать, что оставшуюся часть жизни я проведу в центре внимания. Саймон пожал плечами. Кто знает. Может, через 3 года президента не переизберут, и о вас обоих все забудут. Эй! «Вы говорите о моем отце!» Он рассмеялся. «Видите? Вы уже чувствуете к нему привязанность!» «Признаюсь, что много думала о встрече с ним и моей матерью, но я волнуюсь». «Что вы теряете?» «А вдруг я их возненавижу?» Он улыбнулся. «Значит, будете их ненавидеть. Но это лучше, чем вообще их не знать». «Наверное». Ариэлла глубоко вздохнула и зашагала по лужайке. Саймон шел за ней следом, стараясь не пялиться на ее соблазнительно покачивающиеся стройные бедра. А вдруг она резко повернулась к нему. «А если я их очень полюблю, а они меня нет?» «Этого быть не может». «Откуда вы знаете?» «Такой дочери, как вы, обрадуется любой родитель. Кажется, сама Вселенная направляет их к вам. Рискните!» «Рисковать я не привыкла». Она коснулась нежного красного лепестка гибискуса в высоком глиняном горшке. «Всю свою жизнь я стараюсь быть осторожной и хорошо подготовленной, насколько это возможно. Я полагаю, что это следствие моей работы». «Значит, настало время перемен», — мягко сказал он. Ариэлла очень боялась выходить за установленные самой себе границы. Она слишком беспокоилась о том, что о ней скажут СМИ. Саймону хотелось переключить ее внимание на гораздо более интересные вещи. Например, заставить ее почувствовать прикосновение его губ и рук. Желание поцеловать ее становилось сильнее с каждой секундой. Однако Саймона сдерживала ее пугливость. «Может быть, вы правы», — произнесла она, удивляя его. «Вы с ними встретитесь?» «У меня запланировано воссоединение с отцом на телеканале ANC, но как я встречусь с матерью, мне неизвестно. Ее положение щекотливее моего. Моя мать бросила меня и не сказала отцу о моем существовании. У нее есть все основания скрываться». Глаза Ариэллы вспыхнули от волнения. «И я уверена, многие будут критиковать ее поступок, независимо от причин». Она вдохнула. Ее взгляд стал еще таинственнее. Мой отец даже не знал, что у него родилась дочь. Он жил, избегая каких-либо связей и обязанностей, кроме президентских, а теперь обнаружил, что все это время у него был ребенок. На его месте я бы сошла с ума. Интересно, они любили друг друга? Саймон по-прежнему сомневался, что его собственные родители друг друга любили. Журналисты представили историю так, будто они были безумно влюблены. Может, вам удастся свести их вместе? Да вы безнадежный романтик. Возможно. Ариэлла вздернула подбородок, глядя на Саймона. Вероятно, он прикидывается романтиком, чтобы залезть к ней под юбку. Почему вы не женаты? Ваш брат встречался с одной женщиной всю свою сознательную жизнь и женился на ней. Саймон пожал плечами. Я не такой везунчик. Скорее всего, лазание по горам отнимает у вас слишком много времени. Ариэлла выгнула мягкую темную бровь. Он усмехнулся. И это тоже. На вершинах гор редко встретишь красивых и умных женщин. Очевидно, вы лазили не по тем горам. Повернувшись, она снова зашагала прочь, дразня Саймона и желая, чтобы он последовал за ней. От желания в жилах Саймона забурлила кровь. Он подошел вместе с Ариэллой к квадратному огороду с душистыми приправами. Наклонившись, она понюхала игольчатые листочки розмарина. Вне сомнения, Саймон тут же обратил внимание на ее бедра и ягодицы. Он насторожился. Сексуальное влечение, как правило, сопровождается опасными последствиями. Каждая девушка, какой он заинтересовывался, рассматривалась в СМИ в качестве будущей принцессы. Однако ему все-таки удавалось заводить тайные и продолжительные романы с женщинами, которые, к счастью, оказывались неболтливы. «Кажется, вы успокоились!» Она посмотрела на него, ее глаза кокетливо блеснули. «Мне намного лучше, но не знаю почему». «Потому что вы разговариваете со мной и дышите свежим воздухом. Вы должны посетить Уисткасл, мой дом в Англии, в котором я скрываюсь от всех». «Там идеальное место для уединенного свидания». Ариэлла округлила глаза. «О, нет, я не могу!» Она рассмеялась. «Вы предложили из вежливости. Мне уже говорили, что я все воспринимаю слишком серьезно». «Вежливость ни при чем. У нас будет достаточно времени, чтобы спланировать вечеринку по сбору средств для моего благотворительного фонда. На самом деле я мог бы настаивать». «И как же вы это сделаете?» Она скрестила руки на груди, и он обратил внимание на ее соски, выступающие через мягкую ткань платья. «Может, я прикажу дворцовым охранникам засунуть вас в самолет? Это и примитивно, и высокотехнологично». «Такое возможно с европейцами, но не с американцами. Мы начинали войны из-за меньших провокаций». Уголки ее губ приподнялись в улыбке. Саймон прижал палец к губам. «Хм, а вы правы. И вы дочь президента. Мне придется найти более изощренные способы. Я пришлю вам приглашение, которое напишу сам». «О, я привыкла к подобным приглашениям. На данный момент я, вероятно, получила их более миллиона. Вам придется придумать что-нибудь еще, чтобы меня удивить». Шагнув вперед, он расцепил ее руки и взял ее ладонь в свою. «Что же мне придумать?» Между ними проскочила искра. Саймон видел, как расширяются зрачки Ариэллы и как она размыкает губы. Резко высвободившись, она поспешно пошла по кирпичной тропинке. «Я не смогу поехать прямо сейчас. Нам предстоит организовать много вечеринок, и у меня совсем нет свободного времени». «Итак...» Ариэлла пытается от него бежать. Неужели она не догадывается, что тем самым лишь распаляет его страсть и решимость? Он шел за ней медленно, зная, что должен проявлять выдержку и терпение, чтобы ее не напугать и не потерять шанс на сближение с ней. «Жаль, хотя я вас вполне понимаю. Уверен, мы сможем планировать вечеринку за обедами и ужинами здесь, в Вашингтоне. А теперь я предлагаю вернуться к завтраку. Надеюсь, булочки еще не зачерствели, и нам удастся попить горячего кофе. С удовольствием». «Где ты была? Я звоню тебе все утро!» Голос Скарлетт обрушился на Ариэлу из телефонной трубки, когда она рухнула на диван в гостиной. Она только что приехала домой после встречи с Саймоном и чувствовала себя опустошенной. «Мы должны выбрать блюдо для ужина Девоста в 4 часа дня!» Ариэла тихонько вздохнула, радуясь тому, что подруга и деловая партнерша не видят ее сейчас. «Мне очень жаль, я забылась». Ариэла села. «Скатерти с Бали уже прибыли?» «Да, прибыли. Они просто ошеломляющие. Может, после из одной из них я сошью платье? Я приказала привезти на вечеринку вино». «Эй, ты меня слушаешь?» «Да, слушаю. Я завтракала с Саймоном Вортом». «Завтрак? Уже почти 3 часа!» «Мы многое обсудили». «Франческа сказала, он подходил к тебе на прошлой вечеринке». Скарлетт казалась заинтересованной. «И что, у вас много общего. Оба рождены от глав государства, оба рано остались без матерей и по-прежнему одиноки. Быстренько обо всем мне расскажи, пока у меня есть время». Ариэла рассмеялась. «Рассказывать особо не о чем. Ты уже обо всем поведала. Ты ошиблась в одном. Мы не обсуждали наше семейное положение». «Но ведь вы целовались?» «Ни разу». Ариэла была немного разочарована. «По-моему, он собирается в Англию в конце этой недели. Он приехал сюда, чтобы подписать международное соглашение». «Должно быть, он безумно в тебя влюбился». «Ты с ума сошла!» При мысли о том, что Саймон ее желает, у нее засосало под ложечкой. «С какой стати ему мной увлекаться?» «Потому что ты умна, красива и восхитительна. А теперь, когда твой папа глава государства, ты запросто можешь стать невестой принца. А вот это да! Подумать только! Первая королевская свадьба в Вашингтоне! Может, организуем свадебную вечеринку на лужайке у Белого дома? Мне кажется, оформление следует сделать из серебра и слоновой кости, а на бокалах выгравировать королевский герб». «У тебя разыгралось воображение. Ничего из того, о чем ты наговорила, не произойдет. Ты права. Саймон должен жениться в Англии. Королевская процессия в Букингемском дворце. Ты вся в кружевах и тюле. Перестань! Сейчас же! Я приказываю!» Ариэла ужаснулась тому, как живо представила образ, нарисованный Скарлетт. «А вот ты уже и приказываешь. Понятно. По-моему, у меня достаточно проблем и без романа с принцем». «Я не знаю», — Скарлетт вздохнула. «Большинство женщин захотели бы иметь такую проблему». «Не согласна. Хотя мне бы понравилось жить в замке, носить дизайнерскую одежду и целыми днями устраивать банкеты». «Не забывай о единороге. Но реальная жизнь современной королевской особы иная. Приходится все время улыбаться на церемониях открытия и избегать фотографов, которые норовят снять тебя в бикини. Печально, но факт. И королева очень строгая. Не хотела бы я иметь такую свекровь». «Вот видишь, быть королевской невестой слишком хлопотно. И, кстати, Саймон хочет организовать вечеринку по сбору средств для своего фонда на связи со всем миром». «Превосходно! Не могу дождаться, когда внесу его имя в список наших клиентов». «Я знала, что ты так отреагируешь». Ариэла улыбнулась, потом нахмурилась. «Я предложила ему устроить концерт на открытом воздухе и в ближайшее время. Так что нам предстоит много работы». «Работа? Мы любим работать». Скарлетт казалась довольной. «Вы договорились о дате?» «Ему все равно. Поэтому мы сами назначим дату, когда будет свободное место проведения вечеринки. Чем больше рекламы, тем лучше. Мне нужно в спортзал». «Зачем? У тебя идеальная фигура». «Спорт придает мне энергии. Наш бизнес процветает, и я должна быть максимально энергичной». «Ну, поздравляю, ты сделала принца нашим клиентом. Идите и потаскайте железки, леди. Увидимся завтра в офисе». В прежние времена, вернее 6 месяцев назад, Ариэла отправилась бы на пробежку. Но теперь журналисты ходили за ней по пятам, и ей приходилось пахать до седьмого пота в уединенном тренажерном зале с высоким уровнем безопасности. Рядом с ней тренировались загорелые конгрессмены и сенаторы. Надев наушники, они сосредоточенно занимались фитнесом, не докучая Ариэле. В последнее время ей редко удавалось побыть в тишине и покое. А теперь еще Саймон Уорд решил остаться в Вашингтоне.